вместо того шибануло по затылку. Уверенности в глазах поганца поубавилось, но и только. Я рванул к выходу. Оставленная мною бронемобиля Чеквартана жаждала вернуться в руки. Схватил, развернулся в прыжке, полоснул очередью по дверному проему подсобки. Брызгами стекла взорвалось окно. Кем бы эта тварь ни была, оказалась хитрее. Слепо бежать за мной не спешил, как будто заведомо разгадал мою задумку. По полу заскакал тубус гранаты. Не разбираясь, спотыкаясь, я прыгнул за корпус машины, ожидая взрыва. Ошибку понял лишь мгновение спустя, вместо взрыва та зашипела разбуженной змеей. Дым вырывался изнутри, спешно заполняя собой гараж. Я открыл огонь вновь, услышал лишь рикошет. Мой противник решил со мной не связываться. Благоразумно. Он крут, но с автоматом у меня шансов против него больше. Видел лишь, как метнулся прочь силуэт. Стрелял, скорее, на удачу и вслед. Но он был прав, ветреная она баба. Что там у тебя, сокол? Глаз Глеба, как гром среди ясного неба, бил по ушам. Выстрелы слышали. Тревогу они поднять не могут, Денверс отключил. Но чую, что уже и не требуется. Я Вудсона нашел. Жив, в голосе разведчика была надежда, не такой уж он и бесчувственный. Вряд ли, я упустил того, по которому стрелял. Моим путем идет. Осторожнее, силен, зараза. Айханнис, сейчас с промедолом освобождаем. Жива, даже идти может. Хоть что-то хорошее. Дым рассеивался не спеша. Я решил не рисковать. Мало ли на что отчаится этот маньяк. Прополз под днищем автомобиля. А вот и Людвиг. Здравствуй, дружище. Сунул его обратно в кобуру. Перебежками добрался до подсобки. Век бы ее не видеть. Хочешь не хочешь, а Вудсона проведать стоило. Шел к нему спиной вперед, дверной проем держал на прицеле, отдернул занавесь, он был жив. Посиневшие затекшие руки туго стянуты браслетами пластиковых манжет, вспорол их ножом, тем самым, недоделанным. Вудсон ничего не говорил, из приоткрытого рта вырывалось сиплое дыхание, ноги истерзаны ножовкой, идти он не сможет, ни сейчас, ни потом, перерезаны сухожилия. Вот же твари, внутри клокотало от злости, он пролепетал что-то. Я наклонился к самым его губам. Не сдал. Я не сдал. Из него как будто отчаялись выжать хоть слово, но продолжали мучить, собираясь сделать наказ для остальных. Будут держать язык за зубами, повторят его судьбу. Килл, у него получилось сказать отчетливо на родном языке. Я спорить не стал и всадил ему 3 пули в голову. После такого точно не живут. Вудсон. Вновь спросил Глеб. Мертв. Констатировал, меняя в Чеквартане магазин и передергивая затвор. Пришло время возвращаться. База словно пробуждалась ото сна. Сирены никто не включил. Но, кажется, мой противник добрался до своих. Я подскочил к выходу из гаража, и в тот же миг мне под ноги рухнула граната. Перехватило дыхание. Это же немецкая жешка. Гасит не взрывом, но начинена сотней кассетных снарядов. Выкашивает всех, кто есть в комнате. Смерть и скорая перезагрузка усмехнулась мне прямо в лицо. Мы еще повоюем. Отправляться на респавн и снова биться с тем поганцем хотелось меньше всего. Выхода было 2. Напролом и вперед, секунды 3 у меня точно были, если эти сволочи не с задержкой кидали. Только того и ждут, выдохнул здравый смысл. Расстреляют. Отчаянно и зло я прыгнул к так и не закрытой двери бронемобиля, ввалился в салон. Казалось, что снаряга так и норовит зацепиться за что-нибудь. Ухнуло. По ушам ударила адская эстакката сотен осколков, впившихся в бронированный бок автомобиля. Бронелисты справились на ура, но меня задело. Пробирался к встроенному в крышу пулеметному гнезду, ногу обожгло. Споткнулся, рухнув между выложенных вдоль стен пассажирских кресел, встать показалось задачей максимум. Загрохотали сапоги солдат. Как быстро они, не найдя моего разорванного трупа, догадаются глянуть в бронемашинах. Мне бы пришло в голову почти сразу же. Отчаянно и зло схватился за поручни, даже сквозь перчатки ладони скользили от крови. Подтянулся, вспоминая от учебки. Как же благодарен был сейчас сержанту за его науку. Затащил себя на доску сиденья, пот заливал лицо, хотелось хоть на мгновение закрыть глаза, передохнуть. Вместо того припал к черным рукоятям, вдавил поворотные курки. Плоская шайба башни, жужжа, пришла в движение. Сквозь визоры камер имел честь видеть его величество ужас, отразившийся на лице бойцов. Словно по команде они бросились в рассыпную до того, как я надавил на гашетку. Это их не спасло. Первого скосил размашистой очередью из пулемета прямо в спину. Гильзы с грохотом просыпались внутрь кабины. Спешно, не целясь, я палил по остальным. Они оказались обречены, от такого калибра не спрячешься. Второй отчаянно рванул к соседнему автомобилю. Это он ловко придумал, но расстояние не рассчитал. Силуэт третьего елозил, прислонившись спиной к ящику, за которым я сам недавно прятался. Треск пробиваемой насквозь древесины был последним, что ему удалось услышать. «Сокол, ты живой? Идти не могу, нога. Я в гараже», — захватил бронемобиль. Глеб переваривал только что услышанное. «Машина на ходу? Похоже на то. Тогда прорываемся к тебе. Прикрой нас». В его голосе чувствовалось, что пошло не так, как он планировал. Так всегда и бывает. Появилась пара мгновений на передышку. Зубами вспорол стерильность персонального медпакета, сунул под язык таблетку. Боль, накатывающая волнами, неспешно отступала под ее напором. Мельком оглядел ногу. Ботинок обратился в огрызок. Разве что стальные носы сабатонов чудом удержали осколки. Иначе бы лишился ступни. Во сне вообще можно лишиться конечности. Решил, что сейчас не самое лучшее время, чтобы об этом спрашивать. Вновь взялся за пулемет. Отстегнул остановившуюся на половине ленту. Выудил из оловянного короба патронную змею. Затворный компенсатор помог справиться с перезарядкой. Долго ждать не пришлось. «А где промедал?» — спросил у Вудсона, едва ли не первого ворвавшегося в салон. «А я ведь чуть было его не подстрелил», — узнал лишь по наложенной на руку шине. Он покачал головой. Горечь потери немотой ложилась на язык. Однорукий технарь в момент подключился к бортовым системам через провод разъема, превратил в послушного зверя. Откупорил задний противоминный люк двери. На месте не сидел, свое дело прекрасно знал. Выпрыгнув, закинул пакет под заднее колесо второй бронемашины. Не стоило и гадать, мина. Экипаж, может, и не погубит, но технику в негодность приведет. Глеб вместе с Йоханнес запрыгнули внутрь. Женщина явно держалась на стимуляторах, дрожала от адреналина. Держалась достойно, на лице ни тени усталости, в руках 25-зарядный викинг. Видать, контрольный пункт пытались взять штурмом. «Мне время нужно», — выкрикнул хакер, забираясь на пассажирское, вновь раскладывая планшет. Глеб юркнул за руль. Спасенная британка припала спиной рядом с люком бойницы. «Ты же говорил, отпер все». «Ага, а они что, обратно закрыть не могли? Я бы гда расставил. Повторим. Тут турель, сейчас под контроль возьму. И... опа, что там?» — спросили почти в унисон. Гунгнеровцы оказались не глупы. Никто и не собирался посылать в коридор на убой оставшиеся отряды. А вот технический лаз для ремонта крановых механизмов, как и сопутствующие леса, были. Британка открыла огонь первой. Я еще только поворачивал башню, а она успела высадить весь магазин, спешно заталкивая следующий. Поддержал ее начинание чавкающими отрывистыми очередями. С потолка свалился выбравшийся первым боевик. Труба гранатомета говорила о его намерениях. Остальные рисковать не отважились. Мотор бронемобиля взревел, зашевелился открываемый отсек. С потолка свесилось пулеметное жало, тихо жужжало шарнирное крепление, сразу же резануло огнем туда же, куда и мы. Ракетный снаряд рванул, ударил в разобранный бронетранспортер, меня даже отсюда обожгло жаром. Как только не сдетонировало то, что швырнул под колеса второй машине Денверс. Глеб не стал дожидаться, когда откроются ворота, вдавил педаль газа. Бронетранспортер зарычал от натуги и понесся вперед. Я спешно разворачивал башню, знал, преследователи не отстанут. Они вновь оказались благоразумны, позволили отъехать, лезть под пули желающих не нашлось. Ловушка четвертого сработала, как и задумывалось. Услышали взрыв, уже хорошо. Внутренний коридор был метров 200. Жестяные ворота были заперты, бронетранспортер протаранил их, словно бумагу. Сквозь визор видел зарождающийся вечер, солнце лениво катилось за горизонт, вокруг спускались сумерки. На лице британки смесь чувств, она словно желала насмотреться впрок, отчаялась вновь увидеть солнечный свет. Я сохранился. Почему только сейчас вспомнил об этом? Что там с Герхардом? Совсем? Ты бился с одним из ликвидаторов, с Виктором. Он вылетел прямиком на него. Дальше сам догадаешься, — Глеб говорил неохотно, явно винил себя в этом. Мне оставалось лишь многозначительно кивнуть ему в ответ. Мы мчались по лесной просеке, под колесами хрустели перемалываемые камни и валежник. Машину кидало на ухабах, а мне становилось хуже с каждым мгновением. «Что с ногой?» — не оборачиваясь, спросил Глеб, когда Денверс, утерев пот, отложил свои игрушки и перебрался вглубь салона. Занялся перевязкой. «Вроде, осколков нет, но идти смогу вряд ли. Чуешь ее? Только боль при малейшем движении. Он молча кивнул, но аккуратнее вести не стал. «Дальше что? Мы, если на этом монстре выйдем, считай, погоню спровоцируем. Военная техника времен войны на местных улицах мало кому покажется хорошим знаком», — проговорил ему все, что было у меня на уме. «За Глеба», — ответил Денверс. «Мы с нашими связались». Я вскинул бровью. «Неужели так можно? В мое бы время за такое расстреляли свои же. Нет лучше способа подсказать врагам, где находится твое лежбище. Всего лишь игра», — пытался урезонить меня здравый смысл. «Всего лишь условности. Так, и, нам достали самолет, с частного аэродрома, одобрили воздушный коридор, тут неподалеку особняк», процедил сквозь зубы Глеб. «Ну, звучало как план. Опа!» С нотками сожаления воскликнул Денверс, покрутил поворотник визора, направляя камеру, понял, что рассматривает небо, за нами хвост, думал, не будет, убрать сможешь, слишком высоко, и он не от базовой их системы запущен, экранирован. Глеб закусил нижнюю губу. Броневик беспардонно ворвался в чужие владения, носом протаранив решетку двери. Где-то в недрах особняка гремяще сработала сигнализация, больше похожая на школьный звонок. Прекратилась столь же быстро, как и началась. Я заметил в темных окнах дома движение, взялся за рукоять, но Глеб покачал головой, велел обождать. «Стрелять всегда успеем». Хозяин был кругл, словно сам Будда. Необъятное брюхо пряталось за бархатным широким халатом. Бахромой топорщились домашние тапочки, по улице в таких не ходит. При нем был здоровенный дробовик, направил в нашу сторону, словно говоря, что не постесняется спустить курок. Лаем отозвались собаки внутри дома. Глеб выскочил из машины грязный, едва ли не черный, как сам дьявол. Толстяк прищурился, но признал его, выдохнул с облегчением. Кивком пригласил нас в дом. Ехан не вспомогала мне идти, ей самой было тяжко, но услужливо подставила плечо. «Боевая девчонка, я уже давно вас жду». У толстяка оказался не по-мужски писклявый раздраженный голос. Он словно не шел, перекатывался. А еще эта машина, на которой приехали, и ворота. Он словно оправдывался за то, что вышел встречать нас с дробовиком. Глеб невольно ухмыльнулся. «Милс, ты вышел с дробовиком против броневика». Толстяк, будто только сейчас осознав свою оплошность, похолодел лицом. Псы на привязи в доме сходили с ума, не было никакого желания заваливаться внутрь. Из дома вышел рыжий детина. Здоровенные, масластые руки, бычья шея, недовольный взгляд. Походил на лесоруба, но летный шлем на его голове говорил об обратном. «Идем, у нас времени не так много. Хвост за вами был, а толстяк оказался хорош в умении спрашивать очевидное. Я видел парящий над нами в самой вышине беспилотник. Хватило бы и очереди его срезать, но он ушел под облака раньше, чем успел развернуть башню и прицелиться. Гунгнеровцы вновь оказались не так глупы. Кажется, в их распоряжении не отыскалось еще одного броневика, а потому они не спешили в разудалую погоню, как в крутых боевиках. Но я чуял, держатся от нас неподалеку, тащатся, словно на привязи. Знали, рано или поздно мы где-то остановимся. На заднем дворе взлетно-посадочная полоса. Желтый, похожий формой на банан с крыльями, средних размеров грузовой самолет. Толстяк причитал, разводя руками. «Мы же договаривались, больше никогда. Я ушел из бизнеса, оторвался от дел. Мне обещали возможность тихо жить и никогда больше не тревожить». «Захлопнись, Милс». У Глеба нашелся один емкий ответ на сотню другую претензий. Толстяк и правда заткнулся. Детина скидывал чехол с самолета, одежкой великана на земле осела мешковатая хламида. Глеб швырнул на земь оружие, обтер руки о штанины. Вдвоем, словно два титана, они разворачивали самолет, выводя его на взлетную полосу. «Знаешь его?» — спросил у вставшего напротив нас Денверса. Тот говорил тихо. «Милса, это наш бывший пилот. Предоставлял пару раз свои услуги задорого, конечно. Не думал, что он здесь осел. А помогает он нам снова за деньги. Собаки обезумели, зашлись в диком вое, а я понял, сейчас что-то будет». Грохот разрыва оборвал тишь опускающегося вечера, разорвал ее в клочья. Мы оглянулись словно по команде. Всполох разгорающегося пламени лизнул небо, взметнулась сорванная с гнезда башня броневика. Из чего же там такого стреляли? На Милса было жалко смотреть. Он вскинул руку. Когда в той успел оказаться пульт, жирный палец вдавил кнопку, собачий лай обратился в грозный утробный рев. Черными тенями прочь из дома рванули разъяренные, жаждущие чужой плоти доберманы. 2, 4, 7. Да сколько их у него? Ну быстрее же, быстрее. Замахал он руками на Глеба с детиной. Чего встали? Псы их надолго не задержат. А мой прекрасный дом, не так я планировал провести вечер. За ревом последовал скулёж и отчаянные визги, ружейные выстрелы. Гунгнеровцы наступали не без потерь. Через пару мгновений дом вспыхнул, словно свеча, жадный огонь вырвался из окна, лопнуло от жара стекло. Жилье закидывали турбозажигательными снарядами. Уют поместья погибал в трескучем пламени. Милс нелепо бросился к самолету, швырнув на землю дробовик, кулаком застучал по обшивке. Распахнулась аппарель грузового отсека, предлагая нам как можно скорее нырнуть в ее чрево. Я сохранился. Заковыляли вместе с Йоханнес. Самолет был близко и одновременно до бесконечного далеко. Денверс, кусая губы, открыл огонь по мечущимся среди всполохов силуэтам. Больше для острастки. Гунгнеровцы наступали умело и не спеша, грамотно пользовались ландшафтом. Каждый пригорок был им укрытием. Не успеем. Безумие хотело лечь на мои уста кривой ухмылкой, хриплым смехом. Чудились гранатометные отряды. Сейчас залягут вон у той кручи с автоматическим минометом, и нам каюк. Ждал свиста подлетающих мин, но те решили, что молчание дороже. Лишь слышал приглушенные щелчки залпа. Разрыв. Нас с Йоханнес оторвало от земли, швырнуло на земь, и без того измученное тело отозвалось болью. Я грохнулся на спину, чеквартанну сорвало с ремня, но винтовка осталась в моих руках. По волчьи выл Милс, ему досталось больше остальных. Держась за корпус самолета, звал на помощь, оставляя скользящей ладонью на желтом боку кровавый след. Вражеская очередь вспорола ему спину, бедолага застыл на земле. Йоханнес пыталась встать на ноги, ее оглушило. Загрохотал разогреваемыми движками самолет, приходя в движение. Многотонная туша сдвинулась, скрипя давно не ведавшими смазки колесами по земле. Аппарель гремела, тащись волоком следом. Денверс запрыгнул внутрь первым. Глеб подскочил к Йоханнес, рывком поставил ее на ноги. Послышался очередной щелчок минометного залпа. Вот, значит, как все закончится. То, что увидел после, походило на больную фантазию, дурной сон. Глеб зажал спасенную в объятия, прикрывая спиной. Мина ударила в 2 метрах от них, взрыв сорвал с Глеба разгрузку, опалил обнажившуюся спину, содрал кожу. Под клочьями плоти стальной бронекорпус. Глеб заревел от боли, словно медведь, киборг, но пока еще с человеческим лицом. Пришедшая в себя британка стала второй, кто оказался в самолете. Шатаясь, с трудом держась на ногах, Глеб шел ко мне. Я открыл огонь, злые очереди свистели прямо у него над ухом. Целивший в него боевик рухнул замертво, второй спрятался за укрытием. Живой, он даже мог еще говорить. А я хотел задать тот же самый вопрос ему. Как еще стоит? Идти сможешь? Нет, я признался честно. Самолет набирал скорость. Вздохнув, Глеб зашвырнул меня себе на спину. Диким, невероятным усилием рванул в сторону раскрытой аппарели. Перед глазами мельтешило. Мир сошел с ума в безумной пляске огня и стрельбы. Чуял жар пламени. По нам стреляли. Я активировал солдатскую удачу, когда, как не сейчас, ветреная дева вновь решила одарить нас своей улыбкой. Разглядел знакомое лицо. Виктор. Взъерошенным воробьем ликвидатор руководил этой атакой. Подставился, выпрямившись в полный рост. Я вскинул чеквартанну, от боли все плыло перед глазами. Сдавил спусковой крюк. Это было ошибкой, стрелял не туда. Снаряд огненным всполохом сорвался с гранатометного раструба, озарил вспышкой притаившегося стрелка. Американский крыс вскрывал наши танки на Западном фронте, что консервные банки. Стоило ли говорить, что он делал с самолетами? Нас убило взрывом, накрыло волной жара. Сначала в писке исчезли звуки, а я лишь почуял теплое и влажное в ушах, лопнули барабанные перепонки. Затем была мгла. Тщательно выбирайте свою цель. Противник обладает тактическим мышлением, знает о преимуществах своевременного наступления, попытается зайти с тыла. Минируйте подходы, не будьте самонадеянны. Все повторилось как в первый раз. Взрыв, Йоханнес, подскочивший Глеб. Изменилось лишь то, что граната приземлилась от них чуть дальше, спину Глеба повредила не так сильно. «Ты что, камни ел?» Кряхтя, он взвалил меня себе на спину. Я отчаянно вспоминал, где же стоял гранатометчик, боевое зрение не сразу, но выхватило его очертания в подступающей ночи. Паскудник в оптическом камуфляже, вот почему заметили его не сразу. Казалось, вижу, как он давит из себя мерзкую ухмылку, собираясь нажать на спуск. Я прицелился, и тут же живот отозвался болью, почуял, будто внутри перевернулись все внутренности разом. Глеба швырнуло вперед, Вооруженный винтовкой Виктор метил в нас. Будь в его руках калибр побольше, и мы были бы уже мертвы. В прошлый-то раз я заставил его залечь от беспорядочного огня. «Гранатометчик», — сказал я самому себе, — «самолет важнее, без него не уйдем, без него смерть». Сдавил спусковой крюк, отчаянно надеясь, что в этот раз нам повезет больше. Глава 24. Дыхание из груди вырывалось тяжко, сипело, кровь заливала рифленый пол. Слышал, как шумят винты взлетающего самолета. Почти не было сил. Казалось, отсек закрывается уже целую вечность. Стрелки, уже не пытаясь остановить, скорее, нанести как можно больше вреда, дырявили обшивку насквозь. Корпус то и дело прошивали злые пули, а тело инстинктивно вздрагивало, ожидая новую порцию боли. Мне повезло, а вот Денверсу досталось. Едва он встал, чтобы перейти, как его скосило. Хакер ругнулся напоследок и упал замертво. Обидно. Столько пройти, чтобы так глупо умереть. В голове речным шумом лился ласковый баюкающий шепот. Если так его жалко, загрузись. Осталась же еще одна возможность. Нет уж, то, что я оказался в самолете, уже чудо. Помнил лишь, как подхватил меня Глеб, поволок на спине, словно мешок. Не выпуская чеквартана из рук, я стрелял и стрелял, и стрелял. Теперь все как в тумане, будто и не было ничего подобного. Вспомнил притаившегося в густой листве гранатометчика, и как зло, отчаянно жал спусковой крюк, посылая в него остатки магазина. Взлетели. Смотрел на истерзанный борт самолета изнутри, а безопасности даже не чувствовал. Помню такое же спешное, суетливое спасение во время восстания в Нигере. Сепаратисты задали нам жару, на силу ноги унесли. Сержант когда-то говорил: «Бои цикличны. Побываешь в десятке штурмов, считай, что знаешь все последующие». Безбожно врал. Мне представлялось, как по ту сторону кусает разбитые мной губы Виктор, тот самый ликвидатор. Я ведь его почти убил, такого оскорбления он мне точно не забудет. Почему-то ждал, что сейчас нас вот-вот, с минуты на минуту нагонит ракета, и все повторится вновь. Самолет, падение, парашют, попытка прорваться. Только на этот раз у меня уже совершенно не осталось сил. Пронесло. Взмывший раненой птицей в небо самолет на всех парах несся прочь из страны. Здравый смысл желал заняться хоть чем, лишь бы отвлечься, почему бы не подведением итогов. Вудсон навсегда остался в мрачных застенках британской базы. Побледневший, темнокожий, с перебитыми ногами, истерзанный ножовкой, лишившийся зубов. Я явился, когда сволочь взялся за газовую горелку. Он умирал, я лишь помог ему освободиться. Верить его словам, он остался верен пустельге и молчалив. Ехан не жива. На четвереньках подползла ко мне, бурча под нос, что-то искала в огромной, похожей на парашютную, сумке. Стимуляторы, что же еще? Ее освобождал Глеб, и ей повезло куда больше. Женщину словно держали напоследок, не особо подвергая пыткам. Но, судя по состоянию лица, досталось ей тоже немало. «Будь с нами, Промедл», выдал бы вердикт. Медика тоже было жаль. Интересный размен жизни на необъявленной войне. Прекрасно понимал желание Глеба отыскать предателя. Он подошел ко мне через час. Ни на минуту не умолкавшая Иханнис наконец отдалась во власть усталости и уснула. То и дело вздрагивала. Почему-то знал, что ей снятся застенки мучильни. Кошмары после такого неизбежны. Насколько же хороша эта симуляция, сколько солдат успели подарить игровому сну воспоминания до того, как я лег в гибернационную камеру. А может, все дело в работе тысяч психологов, пес бы его знал. «Ты не человек», я констатировал факт. Глеб, плюхнувшийся рядом, молча смерил меня взглядом, попытался приклеить отваливающийся от руки кусок плоти. Под ней торчал костяной отросток стальной руки. Киборг. Почти как тот, что напал на меня в подворотне, только старше. Старше, хуже и все равно опасней. Напади на меня тогда Глеб вместо агента Аймита, и меня бы здесь не было. Да что у него за импланты? Ты тоже. Не припоминаю в себе железных штук. И попади так в тебя. И все одно ты разговариваешь, а не давишься собственной кровью, бескомпромиссно заявил он. А тебе как будто бы очень того хотелось. Глеб на мгновение отвел взгляд. Разве дело в том, чего бы мне хотелось? Ты хорошо, нечеловечески справляешься с болью. А еще ты выстоял против Виктора. Один из тех, кто ответственен за стальной каркас моего тела. Думаешь, по своей воле напихал в себя железок? Не думаю, но не сомневаюсь. Пока ты отчаянно походишь на того, кто готов на любую гадость ради дела. как будто нет для тебя ничего важнее. Раньше времени Глеб выдал мне похвалу про терпение боли. Кольнуло так, что даже стимулятор оказался бессилен. Терпи, скоро будем на базе, там тебя быстро на ноги поставят. У меня на лечение денег не осталось, вспомнил, как про это говорил полковник. Скверно, оплачу из своих, потом отдашь. Ну спасибо, звучал ты сейчас и правда как бессердечная машина. Я проследил за тобой и твоим поведением. Ты мало ешь, мало спишь, воюешь вне возможностей твоего возраста, будто на колесах сидишь. А вот это уже интересно. Я мысленно позвал Юшку, системная фея сплелась прямиком из ничего, смешно покачиваясь в воздухе. Еще бы на паузу поставила, но тут оказалось вне ее компетенции. Юш, они могут сомневаться, дремиджи обладают набором свойственных их возрасту и характеру человеческих качеств. У персонажа Глеб данный параметр достигает почти максимума. Я о другом. Он может сомневаться в том, кто я таков на самом деле, не в плане игрового сна. Что будет, если я расскажу ему, что он мне всего лишь снится? Персонаж Глеб сочтет данную выкладку как шутку или способ оборвать неловкий разговор. От лица корпорации напомню, что вы абсолютно не ограничены в своих действиях, но на любое ваше поведение у дремиджев будет соответствующая реакция. Ага, прямо как по справочнику 101 способ уйти от ответа для чайников. Как будто Максим обрел способность заражать софизмом даже компьютерные программы. Ты чего замолк? Глеб потормошил меня за плечо. Как она там сказала? Естественная реакция. Я вздрогнул от его оклика, а на его почти ничего не выражающем лице появилось подобие спокойствия. Мы долетели. После того, как еще обменялись с Глебом парой фраз, он также по-человечески запрокинул грязное лицо, закрыл глаза и уснул. Не видел причин не последовать его примеру, сделал то же самое. Поймал иронию за хвост. Это надо же, сплю во сне, как будто в первый раз. После все побежало, словно в ускоренной перемотке. Сознание цеплялось за обрывки фраз пилота, Йоханнес, Глеба, врачей. По прилету нас уже ждала машина амбулаторной. Мне стало не по себе от одной только мысли, что сейчас попаду прямиком на стол к Дитриху. Кто знает, на что способен этот коновал. Напихает в меня сурри разных железок, и буду как Глеб. Сарказм ухмылялся, говорил, мечтай. То, что у Глеба стоит таких баснословных денег. Терять сознание было равносильно сну. Меня кололи, шили, переворачивали с одного бока на другой. Мгла гибернационного сна пугала абсолютным бессилием, совершенно никак не мог повлиять на то, что со мной вытворяли. Тешился лишь одной мыслью. А надо ли, влиять и противиться? Когда открыл глаза, увидел перед собой бледное лицо, стало не по себе. Все-таки Дитрих. Лишь мгновение спустя разглядел молодое лицо медсестрички, той самой, что застал спящей, когда приходил к Глебу. Круги под глазами, усталый вид. Знает ли она вообще про отдых вне стен этой больницы, или прямо тут и живет? Что-то мне подсказывало, что второе. Хотел потиранить Юшку вопросами по этому поводу, да решил, что обойдусь. Хлопнула дверь, девчонка набрала в маленькую грудь побольше воздуха и злости, все для непрошенного гостя. Тому ее слова, что об стенку горох. Зная об этом заранее, она даже не стала пытаться. Выдохнула. Покорно вышла прочь, не сказав ни слова. На полковнике был врачебный белый халат, новенький, как будто только что из магазина, хрустел на крахмаленный воротник. В порядке, я попытался привстать, к собственному удивлению, получилось. Кажется, это стало самым красноречивым ответом, полковник кивнул. Ты провалялся так дня два. Чем у вас колят, что можно после ранения в живот встать на ноги через два дня? Всяким, он не отводил взгляда. Врать не стану. Таких средств у нас в недостатке, так что частого исцеления не жди. Слышал что-нибудь про президентские капсулы? Кивнул, только слухи. Будто у правителей крупных стран, как Россия или Китай, есть таблетка от смерти. На случай покушения или получения серьезных ранений. Позволяет быстро встать на ноги, омолаживает, но эффект временный и оказывает небывалую нагрузку на организм. Понимаю, слухи про них еще с начала 2000-х ходят. Но первые рабочие прототипы появились недавно. У нас есть небольшой запас для самых ценных сотрудников. Приятно знать, что я оказался из таких. Не все так просто. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы тебе выделили нечто подобное. Внештатным сотрудникам не положено даже знать о подобном. Что ж, значит, буду иметь в виду. Полковник устал стоять, поискал взглядом стул, сел в привычной манере, сложив руки на груди и закинув ногу на ногу. Думалось, будет смотреться нелепо, но у него получалось напротив. Наслышан от Глеба про ваши действия. За подобное будешь представлен к награде. Медали с орденами не жди, а вот счет можешь проверить. Я позвал Юшку, спросил, раз уж это игра, может ли она сказать, сколько денег на моей игровой карте. Она решила не сказать, но показать. Мне показалось, что пара нулей точно были лишними. 200 тысяч долларов. А Глеб был прав. Платит мне и правда хорошо. Правда, 75 взяли за лечение. Да уж, тот случай, когда даже у стоматолога дешевле. Системная фея улыбнулась, часто захлопав глазами, была рада вместе со мной. По сложившейся традиции на ее устах тут же отыскалось поздравление. За вылазку мне прилетело сразу 3 уровня. К четвертому не привыкаешь до 4 пункта. Выбор способностей оставил на потом. Полковник, так и не дождавшись от меня ни слова, протянул мне свежий выпуск газеты. Я прищурился. Что это? Взгляни, твои подвиги. На первой полосе мужчина в костюме и наручниках. Премьер-министр Швейцарии угодил за решетку. Кто-то предоставил фотодоказательства его преступлений с той самой вечеринки. Заголовок кричал: «Маркус Труа разоблачен, вынужден был подать в отставку и находится под арестом». На очереди еще плеяда видных политических деятелей из Германии и Франции. Ханс Вритте и Шерм де Бежуа под следствием. Добытая тобой информация пошла в дело. Здесь не все из списка. Не все, полковник понимающе кивнул. Стоило показать серьезность наших намерений, снести пару сопротивляющихся голов, как они почуяли, что под ними зашатался трон. Мы посадили тех, кто открыто помогал Гунгниру. Остальные еще долго не отважатся ставить нам палки в колеса, если вовсе не сделают крутой поворот на 180. На языке вертелся вопрос. Осознав, что хочу спросить, почуял себя старым и глупым, и все равно озвучил. Значит, это всего лишь борьба за власть, преступлений там на каждом, что блох на помойной кошке, но кого-то из убийц и насильников вы готовы покрывать. Полегче, Алексей. Если играть с такими терминами, мы и вас не сдали в полицию, хотя вы и знатно наследили. Я зашуршал газетными листами, перевернул. Теперь новость читалась перед моими глазами игровой статистикой. Самолет высадки числился разбитым, значит, была возможность пройти миссию иначе, без крушения. Четырежды мое лицо оказывалось в объективах уличных камер. Обвиняющий красным были отмечены потери. Про медали четвертые навсегда остались сухой строчкой статистики. Словно и не было таких людей. Вудсона записали туда же. Вероятно, справься мы лучше, не разбей самолета, могли бы успеть забрать его до того, как то чудовище выжило из него последние соки. Ни слова про вторую группу, значит, ее гибель была предрешена сюжетом. Отложил газету в сторону. Стоило отвести взгляд, как четкая таблица сменилась отпечатанным текстом. Про тела в заповеднике. Грешили на разборке внутри так и не сдавшейся ячейки ФПА, французская партизанская армия, невесть что забывшей в Англии. Эксперты до сих пор пытаются понять, кому принадлежал рухнувший неподалеку от графства Кампнит самолет. На данный момент никто. Полковник встал у окна, сложил руки за спиной, задумчиво глядя вдаль. Мы рады были бы отправить их всех за решетку, но там нужные люди с нужными нам возможностями. Думаете, легко было раздобыть самолет для вашей эвакуации, учитывая, что изначальный план пошел псу под хвост? Оружие, деньги, возможности. Пустельга существует неофициально, как послевоенный миф, а Гунгнир, с ними сложнее. Официально, они также не существуют, но как организация они действовали еще во время Мироновской. Они могут не прятаться и во многом. У них хорошие отношения со многими правительственными организациями в США, России, Китае. У них развязаны руки по всему земному шару. Я кивнул, вот, значит, кто выдал им ключи доступа к старой английской партизанской базе. Полковник продолжил. Они не столько действуют силой, сколько накапливают административный ресурс, угрозами, шантажом, где-то просто деньгами продавливают нужные им законы. Мы, как организация, более стеснены в средствах, меньше людей, влияние, оружие. Но мы пытаемся действовать их же методами. Что мешает им посетить эту славную контору с десятком другим отменных бойцов, если у них такие обширные связи, договорятся с кем надо и устроят рейд? Вудсон, Йоханнес, может, они и не сдали местонахождение базы, но ведь они не единственные в плен попадают. Здравый вопрос, Алексей. Есть несколько ответов, выбирайте тот, что по вкусу. Во-первых, они не видят в нас угрозы как таковой. Пока что, мышиная возня, комариные укусы. Во-вторых, глупо надеяться, что мы сидим на месте. Перемещаемся, покупаем новые здания, наращиваем, скажем так, мощь. В-третьих, чего они таким образом добьются? Пустельга – это не место, это, в первую очередь, люди, которые за ней стоят. Они же не тут заседают. А если их уберут, возможно, Глеб и будет работать за идею. А ты, исчезнут наши спонсоры, исчезнем и мы. Увы, но миром правда правит деньги. Он собрался уходить, я отложил газету в сторону. Попытался встать на ноги, еще тяжко. Обездвиженность на правой ноге и слабость, что скушала до 40% всех моих навыков. Стрелок из меня сейчас такой себе. Я окликнул полковника, когда он был уже в дверном проеме. Есть и четвертый вариант, правда, было бы любопытно услышать. Крот, предатель внутри самой организации. Пока он здесь, он добывает информацию изнутри. Знает все, что знаем мы, передает планы, говорит, кто когда и на каком самолете полетит. Миллер постоял, ожидая, чего скажу еще. Спросил, так и не дождавшись. Подозреваете кого-то, Алексей? Кого я могу подозревать? Пожал плечами. Я человек в организации новый и внештатный. Так, просто мысли вслух. Интересные мысли, Алексей. И опасные. Отдыхайте, в скором времени вы будете нам нужны. Он вышел. Мир задребезжал, пошел рябью волн. Что еще за чертовщина? Юшка поспешила с ответом. Сеанс в скором времени будет завершен. Такого же раньше не было. Что за помехи? Вероятно, физическое воздействие. Не могу сказать точно. Сохраняйте спокойствие. В скором времени я завершу сессию как подобает. Обычно просьба сохранять спокойствие – одна из причин для волнений. Ладно, в MindTech работают люди, что свое дело знают. Решил отвлечься, вновь посмотрел на мятый лист газеты. Взор привлекла врезка, едва заметная на фоне громких заголовков статья. Женщина-охранница с вокзала, что угодила под мою горячую руку, так и не пришла в себя. Вероятны годы комы. Родственники несчастной объявили сбор средств. Ну что, насмешливо спросила совесть, доволен. Твоих рук дело. Неужели не мог лучше рассчитать силу удара? Она всего лишь дремейдж, заверил самого себя. Не жалко же мне ни Фабиана, ни Митча, ни Нильса. Никого из тех, кого убил. А вот ее все равно не стоило, хоть локти грызи. Совесть облизывалась, обещая вонзить клыки стыда уже этим вечером. Ответить самому себе ничего не успел. Сеанс завершился. Глава 25. Ждал приключений. Словно самый мерзкий в мире сюрприз они притаились, решили не показываться на глаза. Мне же лучше. Тихо выполз из своей камеры, тихо забрел в душ, переоделся в чистое. Казалось, на руках до сих пор собственная кровь. Боль решила не оставаться в пределах гибернационной капсулы, словно говорила, что это внутри нее меня во сне накачали каким-то чудодейственным президентским пойлом. А уж здесь и сейчас она возьмется за меня всерьез. Перехватила в груди, когда стоял под горячими хлещущими струями душа, наслаждался мгновениями спокойствия. Поймал на себе пристальный взгляд. Мелкий проныра, тот самый, что провожал меня тогда до кабинета Максима, не сводил с меня глаз, когда выполз из раздевалки. Ну вот, ухмыльнулся самому себе, а жаловался, что ни одного знакомого лица, а после призадумался, с чего вдруг такое неуемное внимание к моей персоне. Я двинул к нему спросить, хотя бы поприветствовать. Секунды не прошло, как ему вдруг стало не до меня. Зазвонил телефон в кармане. Так это он что же, звонка ждал? Приложив смартфон к уху, парень залебезил перед собеседником. Жена что ли? Ну и подкаблучник. Словно кто намазал ему зад скипидаром, он рванул прочь на третьей космической к лестнице. Стало даже интересно, он что же, быстрее лифта добежит? Я не спешил, вызвал лифт, тот распахнул передо мной свои объятия. Внутри играла успокаивающая музыка, я поморщился. Прямо как в том треклятом отсеке для пыток, в голове крутилось на репите. Лишь в самом низу понял, что мелодия совершенно другая. Рассказать бы об этом Нине или Маше, вот же превратности мозга. Мозг пытался абстрагироваться. Полковника нет, Глеба нет, Денверса с Герхардом совсем-совсем больше нет. Как дремейджи понимают концепцию смерти? Испытывают ли горе, печаль? Не шла из головы заметка, что помещенная в больницу служительница вокзала так и не пришла в себя. Эксперты игрового мира пророчили ее родственникам жуткое. Года, если не десятилетия комы, ее не существует, как и остальных. Но кто-то же про это написал. Зачем-то, Почему-то хотелось дать самому себе зарок съездить и проверить в следующий раз, как игровой сон отреагирует на подобное. До дома добрался, плавая в мечтах об ужине и кровати. Кому скажи, что всю неделю спал на работе, а вымотался, как распоследний черт, так ведь не поверит, поднимут на смех. На улице встретил дядю Юру, снова была его смена. «Ты поздно сегодня, Лешка, все работаешь?» Кивнул в ответ, хотел было спрятаться от досужести разговоров в недрах подъезда, но остановился в последний момент. Обещал же старику заглянуть на огонек. Он данное мной слово прекрасно помнил, но развел руками, жди, мол, когда смена закончится. А хочешь в каморке посиди со мной, тепло, чай, бутылочка мутненькой. Решил, что лучше зайду к нему домой, а сейчас проверю, что там у Оксанки. Краем глаза, будто надеясь на страшное, поднял взгляд, посмотрел в сторону своего окна. Не спалило ли квартиру, почуял себя глупым паникером. Дома все было в порядке. Тучка, успевшая немного пообвыкнуться, выскочила мне навстречу. Котенок тут же пометила меня, принявшись ерзать шерстью вдоль ноги. Почуял непреодолимое желание погладить ей спину, почесать за ушком. Ответом мне было благодарное мурчание. «Ничего не приключилось?» спросил, скидывая ботинки. Усталость взялась за меня с новой силой. Клянусь, слышал скрипучую призывную песнь старого дивана. Не поддался. Оксанка на мой вопрос пожала плечами, будто вопрошая, а что, должно было. Раздумывал, стоит ли взять ее с собой в гости к дяде Юре. Представил и понял, что тогда все обратится в вереницу докучливых расспросов. А девочка-то, Лешка, у тебя откуда? И ни слова про Мироновскую. Лучше как-нибудь в следующий раз. Дядя Юра встретил меня как самого лучшего гостя. Его жена меня не любила, но высказать недовольство не смела, нелегко быть женой отставного солдата. Пить при избраннице жизни старик побоялся, может он и хозяин дома, но любой власти есть предел. Впрочем, что-то мне подсказывало, что за спинкой его кресла есть жидкая заначка. Он показал мне медали, по ним и фотографиям отслеживался его боевой путь. На старой цветной фотографии в рамке вихрастый, улыбчивый юнец. Два карабина в руках, пулеметная лента через плечо. Беззаботность, внушенная интернет-изданиями, сквозила во всем. Выражение лица, поза, так и кричащий взгляд. Сейчас мы навалимся скопом и закидаем шашками. Я глянул на дядю Юру, пытаясь по лицу старика понять, гордится он ей или стыдится, но так ничего и не прочел. Жена отставного солдата хлопотала на кухне, не решаясь показываться на глаза. Старик сам предложил чай, сам принес крепкий терпкий напиток, без сахара, чтобы аж горчило. Фотоальбом хранил в себе сагу взросления. Глядя на каждую фотографию, узнавал себя. Дядя Юра извиняюще развел руками. «Мои-то, кто еще живой, фотографии эти на всяких планшетах смотрит. Вон и мне Пашка, ну ты его не знаешь». Короче, прислал, видишь стоит, у него-то коллекция фото побольше моей станется, он их туда загрузил, хочешь, через нее гляди, а вы не пользуетесь, пробовал, фигня какая-то, словно жизнь по телефону хочу разглядеть, пропади он пропадом, я по старинке как-то больше привык, мать фотографом была, дома всегда картоном и блистером пахло, а еще этой дрянью, ну, с которой проявляют, хобби у нее такое, вот как альбом в руки возьму, так будто мне снова 10, смекаешь, я понимающе кивнул в ответ, фото после первого боя, война успела слезнуть с лица солдата домашний лоск, познакомила с первыми потерями, на другой, первое ранение, улыбчивый врач, с которым в обнимку и как будто на прощание, усталые, невыспавшиеся медсестры пытались оставить на лицах хоть каплю женственной нежности, краткий миг передышки, и снова умчат в лазарет, Украина, Польша, Латвия. Путь до Франции был непрост и полон тягот. Снимавший лукавил, оставляя за кадром цветастых картин злую истину войны. Голод, окопных мышей, вернувшиеся в строй почти через сотню лет газовые атаки. Словно поняв, о чем думаю, старик застегнул крайнюю пуговицу ворота, пряча химический ожог на груди. «Дядь Юр, а тебе когда-нибудь попадалось что-то похожее?» Как на грех под рукой оказалась ручка. На газетном листе, где по 10-му разу решены судаку, начертил подобие наконечника копья. Лучше всего дались окружающие его ленты. Старик как будто похолодел лицом, нахмурился. Ощутил, как только что простым рисунком ударил по хрупкому домашнему уюту. Глядя на то, как меняется выражение ветерана, понял, сейчас выгонит. Не выгнал. Привстал, а после сел обратно в кресло, отвел взгляд да выдохнул. «Ты где эту крокозябру видел, Гунгнир это?» «Так вы знаете», — он махнул рукой. «Так, слухами только, вроде как не было их, а ребята с такими шевронами попадались. Вот точь в точь, как ты накалякал. И вот ведь странное, представь, берем мы высотку, штурмуем. Ну штаб там радиолокационный, да дроновая глушня. Нам до зарезу надо было его взять, иначе парни в обороне без прикрытия останутся. Чего тебе рассказывать, сам, поди, слышал, как визжат эти ихние амуры да триатлонцы. Сложно было не согласиться, похлеще, чем бомбы во Второй мировой. А уж как по ушам бьют и на мозг действуют. У многих после ночами панические атаки от любого шороха случались. Шутки даже были. Не убьют, так сведут с ума. Ну вот, а там эти и торчали, с такими же шевронами. Они в нас, мы в них. Взяли, конечно, иначе б тут не сидел. Но бились там французы тоже, дай боже. Зубами в высотку вгрызлись, ни один лягушатник в плен не сдался, хотя и могли. Ну мы их и перебили, а к нам потом офицерье понаехало. В сопровождении ребят с такими же шевронами, только чуть другими, ага. Был там среди нас под викинга косящий, сказал, что на копье Одина похож, Гунгнир по-ихнему. Вот мы их так и звали. Интересная история. Хотел спросить про пустельгу, да только вспомнил, что они в послевоенное время пришли, мне же Глеб говорил. А дядя Юра после службы в рабочие подался, восстанавливать было много чего и много где. И что же, они и ухом не повели, узнав, что вы ребят с такими же шевронами перебили. Да как сказать, по их мордам мало того, что не расстроились, как будто даже рады были, жалели, что этих сволочей мало оказалось, а опознали их, ну, убитых, да кто их знает, мне, простому солдату, оно надо знать, не моих усов дело, как говорится, и это тоже верно. Почуял дикое желание вновь позвонить Антону, ну и хрен с ним, как закончилась наша последняя встреча, он же от меня откупиться хотел, вот пускай информацией и расплатится. Что же получалось? Гунгнировцы порой друг дружку чужими руками уничтожали. У Глеба, как только окажусь в камере, тоже спрошу. Я оказался прав по поводу заначки. Хитровато оглянувшись по сторонам, дядя Юра извлек из кресельного ящика шкалик с тайкой. На всю комнату тут же развонялось алкоголем. Пили сразу третью за убитых во всех конфликтах, где бы они ни были. Солдату, солдатской почести и памяти, не меньше. Утеревшись рукавом, старик выдохнул и предложил расходиться. Времечко уже, да и жена вот-вот нервничать начнет, к чему доводить, был целиком и полностью с ним согласен, Мира оказалась права относительно времени, я словно в детство вернулся, мать уходила на час-полтора по магазинам, а я от бесконечного ожидания едва ли не лез на стену, словно с ее возвращением играться должно было ярче и лучше, на часы не смотрел, но секунды лениво сменяли друг дружку, обещая, что если стану капризничать, обратят минуты в часы. О чем-то говорил с Оксанкой так, без особого интереса. Она как будто бы даже понимала, что слушаю ее вполуха, но все одно не переставала говорить, иных слушателей попросту не было. Насторожилась, когда пригласил ее в свою комнату, знать бы, о чем подумала. А я всего лишь предложил сыграть в приставку, мне она досталась сразу с двумя джойстиками. Знал бы, как загорятся ее глаза, сделал бы это раньше. Играли в бестолковые, смешное, веселое. Время чуть прибавило ход, и, окончательно потеряв рамки приличия, рвануло, едва пробил час дня. «Собираешься куда-то? На ужин не ждать?» Она заметила, как режусь в лучшую рубаху, а она ведь успела перебрать вещи в шкафу, прогладить и разложить. На мордашке проявилось беспокойство. «Снова на работу?» «Да, нет, просто встреча с друзьями». Она вдруг погрустнела, как будто даже понимающе угукнула. Закрылась в своей комнате вместе с тучкой, да какой леший ее покусал, разберусь в следующий раз. Организм буянил, словно у подростка, сознание неумершего школьника, словно на первом свидании вопрошало, нам что же, сегодня перепадет, нам сегодня дадут, когда у меня в последний раз был секс, стало стыдно за самого себя, вытряхнул все ненужное из головы, шустро спустился, замедлился на выходе из подъезда, смотря в пустующий угол Мегеры. Разыскать нам новую вахтершу так и не удосужились, ждали эту с больничного. Выдохнул, с того момента, как ее здесь не стало, выходить и возвращаться стало гораздо проще. С Машей созвонились, не стал ждать от нее звонка, набрал первый, 5 долгих гудков. В какой-то миг показалось, что она не возьмет. У нее оказался до странного взбудораженный голос. Выбрали место для вечера, какое-то полузнакомое кафе. Встретил ее у станции метро, она куталась в свое пальто, прятала половину лица за модным клетчатым шарфом. Вместо шапки на голове тепловой купол, позволял модникам и модницам шастать с открытой головой даже в лютый мороз. Спасал он только от холода. Морозный ветер, в далеком 42-м прогнавший немцев, был скептичен к подобным изобретениям, бессовестно играл с волосами, растрепал всю прическу. Маша отчаянно делала вид, что ей как будто бы даже на это все равно, но первым делом схватилась за расческу, стоило нам занять ближайший столик. Я улыбнулся ей, словно желая сказать, что ей хорошо как есть, но главный механик была настырна и упорна, в еде оказалась еще упорней. Вспомнил наши посиделки с Марой в кафетерии, та ограничилась рожком мороженого. Маша решила, что ужин вне домашних стен обязан быть обильным, и смутилась лишь тогда, когда ей наконец принесли целую гору заказанного ей жареного картофеля в сметанном соусе. Не стал отставать от нее, но благоразумно заказал порцию поменьше. В конце концов всегда можно запросить вторую. «Алексей, Маш, давай просто Леша, это на работе, где каждый соревнуется, чей цвет костюма чернее, и чей галстук туже затянут, можно играться со всем этим официозом. Не знаю, как ты, а меня от него подташнивает». Она как будто была того же мнения, вдруг заулыбалась, мое предложение пришлось ей по нраву. «У вас, у тебя все хорошо?» Я видел, как ее глаза смотрели на мои руки, искала на пальце кольцо. Да так дикая история дома. Пришел в понедельник домой, а там внезапная дочь. У нее заблестели глаза. Ни от азарта общения, не знала, как реагировать на сказанное, то ли шутка, то ли намек. Я чуть было не прикусил язык, надо же было так опростоволоситься. «У тебя правда дочь и жена есть?» Понял, еще одно неосторожное слово, и она уйдет. Хотел бы я в самом деле знать. Приехала уже взрослая, показала документы, свидетельство о рождении. Я даже к Максиму обращался, думал, какой-то мошеннический развод. А он по архивам пробил, сказал, все чисто, принимай родню. Так бывает, самому не верится. Представь, что живешь как живешь, дом, работа, быт, а потом оказывается, что у тебя ребенок, о котором даже не знал. И можно хоть ужом вертеться, но толком ничего не изменится. А ты что же, не помнишь женщин, с которыми был? Пожал плечами, да многие мужчины не помнят случайных связей. Это было на Кипре. Мне 17, ей, наверное, старше. Ты даже этого не помнишь? Она стремительно теряла аппетит, гора картофеля уже не казалась ей такой вкусной. Я не помню даже то, что был на Кипре. Максим нарыл, что в самом деле был, а потом пришлось возвращаться, умерла мать. Нина сказала, что это естественно, мол, шоковое состояние. А мы, выходит, не обменялись даже телефонами, адресами. И никто про нее не говорил, я виновато опустил взгляд. Пытались. Девочка, едва став старше, сама попыталась меня найти. Вышла на сестру моего отца, а та оставляла мне сообщение на автоответчике. А я его поставил, чтобы он рекламные звонки ловил. Кто мне еще звонить будет? Я же живу от одного контракта до другого. И что теперь? Не знаю. Девочка сама по себе смышленая, умная. Многого не просит, хочет учиться. Выгнать не знаю. Не смог сразу, а теперь уже как будто и незачем. Я большую часть времени на работе, она за домом приглядывает, в чистоте его держит. Ее мнение обо мне кардинально менялось. Простила первую неловкость, оценила, что принял дочь, несмотря даже на то, что совершенно ничего про нее не знал. С улицы послышался рев полицейских сирен. Машина рассекала грязный дорожный снег, ей спешно уступали дорогу. Не завизжи тормоза, подумал бы, что она въедет прямо в кафешку. Думал не один я, видел, как на Машином лице отразилась маска неподдельной тревоги. Облегченно выдохнула. Полицейские покинули автомобиль, а меня холодной ладонью коснулось недоброе предчувствие, а после и вовсе сжало сердце в кулак, когда распознал в одном из полицейских Сашку. В сопровождении сторожей, он зашел внутрь. Умолкла музыка, все взгляды были обращены к его фигуре. Таял снег с подошвы, оставляя на красном ковролине мокрый грязный след. Он накинул взглядом собравшихся и тут же направился ко мне. Ну а мне только-только начал нравиться этот вечер. «Леш, что происходит?» Теперь неладное заподозрила и Маша. «Алексей Соколов, добрый вечер. Пройдемте в машину. Попрошу без сопротивления». Сторожи намекающим движением коснулись электродубин. Ребята, они подготовленные, но в случае чего эти штуки бы их не спасли. Что происходит? Маша вскочила, накренился стул, грохнулся оземь. Гражданское задержание, арест до выяснения обстоятельств. И в чем же я виноват, Алексей? Прошу без лишних слов, в машину. Я сопротивляться не стал, выставил вперед руки. Наручников вешать не стали, но показал сопровождению, что безоружен и к сопротивлению не склонен. Зачем делать эту ночь хуже, чем есть? Я звоню в Майндтек. Маша готова была вцепиться в меня когтями. Ваше право, Сашка пожал плечами. Вышли на мороз, лишь на улице понял, что при мне нет куртки. Вернуться за ней точно не дадут. Полицейский шестиместный фургон, меня усадили внутрь, следом залез Санек. Старался не смотреть ему в глаза, сейчас он сам все расскажет. Ищешь новоявленной дочери новую маму? Усмешка в его вопросе показалась мерзкой, да он и сам это понял, прочистил горло, словно собирался выкашлять пакость. Ты, говорят, последний, кто с Антоном говорил, не знаю по поводу очередности. В чем дело? Ты же знаешь, если он что и наворотил, его проблемы, я не при делах. Ага, знаю. В корпорацию работать подался. Нет, Лёшка, он ничего не натворил. И уже вряд ли что натворит. От его-то напробило холодом. Он уже сказал все, что хотел. Протянул мне пару фотографий. Теперь все яснее некуда. На одной я с размаху бил Антона в челюсть. На второй тот лежал без головы. Думаешь, это я? А какая разница, что я думаю? Но последний, кто с ним говорил, ты. Последний, у кого был с ним конфликт, ты. Ага, а те, кто хотел его с реактивного гранатомета прямо в машине подпалить, как будто просто мимо пробегали. Сашка отвернулся. У Аймита все чисто гладко. Не наши люди, да мало ли кто что говорит, алиби, не подкопаешься. А подкопаешься, так огребешь от целой толпы юристов с адвокатами. А потому проще усадить меня в кутузку, верно? Там и премия, и награда, и почки не отобьют при задержании. Думаешь, эти парни были бы с тобой так же учтивы без моего вмешательства? Верно говорил, здесь к нему точно не придерешься. И вместо простого гражданского ареста могла бы случиться настоящая бойня. Когда его убили, коронер сказал, что в четверг, помнишь, по всему району свет отрубили? Кажется, как раз для этого. Дальше ехали молча. Привезли в участок. Сашка ввел лично в допросный кабинет. Не бывал здесь с того момента, как украл из школьной столовой уже даже не помню что. Обстановка изменилась. Компьютеры моднее, стены белее, полы чище. Только снулость и равнодушие в глазах полицейских морд словно и не собиралась пропадать. Уверен, через 100 лет будет та же картина. В детективах Сашка с напарником расследование доверили им. То ли потому, что знали убитого, то ли потому, что лучшие в своем деле на целый район. Знакомо, Сашка придвинул мне третью фотографию, это покоилось здесь, в отделе. Мне хватило взгляда, чтобы волосы зашевелились на голове. Окровавленный палец, скрючившись, застыл. Начертанная им, успевшая высохнуть надпись содержала мое имя. Алексей. Чуть выше лежал медальон с гравировкой. Наконечник копья в обрамлении лент. На язык легло лишь одно слово. Гунгнир.